Люди, у которых нет денег, часто меняют свои планы. Когда у нас все хорошо, мы склонны расширять наши цели, а когда в делах упадок, охотно сокращаем их. Для нашего же подсознания в первую очередь важны постоянство и частая повторяемость. Поэтому перспективные цели надо менять как можно реже. Чем больше цель, тем меньше она нуждается в изменениях. Возможно, вы уже задавали себе вопрос: какую цель мне поставить перед собой? Маленькую и реалистичную или большой воздушный замок? На мой взгляд, большие цели куда реалистичнее маленьких, и я объясню вам почему. Представьте себе для начала маленькую цель. Как только между вами и целью возникает проблема, она полностью заслоняет от вас цель. Глядя в направлении цели, вы видите перед собой только проблему. Цель находится совершенно вне зоны вашей видимости. А если мы не видим цель, то возникают сомнения и опасения. Знаете, что делают люди, чтобы не видеть проблему? Они ищут себе новую цель. Разумеется, между вами и новой целью когда-нибудь вновь возникнет проблема. Чтобы избежать ее, вы, вероятно, опять найдете себе другую цель. А теперь представьте себе, что у вас очень большая цель. В этом случае проблема не сможет полностью заслонить ее. Вы будете по-прежнему знать, что и зачем делаете. Есть еще одна причина, по которой большие цели предпочтительнее. Они расширяют наше восприятие возможностей. Внимательность людей к тем или иным вещам обычно зависит от степени выгоды, которую они им сулят. Поэтому большие цели заставляют нас проявлять больший интерес, открывать дополнительные возможности и знакомиться с новыми людьми. Люди, накопившие себе большое состояние, всегда с самого начала имели большие цели. Любая проблема рассматривается нами в соотношении к цели, и поэтому чем больше цель, тем относительно мельче становятся даже серьезные проблемы. Взять, например, Теда Тернера, основателя телекомпании CNN. Еще в молодые годы он усвоил от отца один принцип: ставь перед собой цели, которые невозможно выполнить за всю жизнь. В то время он решил создать самую большую телекомпанию в мире. Можете представить себе, какие проблемы возникали на пути к этой цели, но Тед Тернер говорит: «Какими бы ни были проблемы, они кажутся мелкими относительно цели. Поэтому я, сталкиваясь с проблемами, никогда не терял из виду цель».